маленькой, а подумайте о том новом, что появилось в мире. Я долго думал над его словами. Поверь мне, сестра, нелегкое дело выбрать тот или иной совет, понять противоположные значения двух частей одной и той же рекомендации. После упорных размышлений я принял решение смирить гордыню и пойти поговорить с этим Симеоном Бен-Гамалиэлем. Рассказываю тебе подробно, что произошло потом, честно и откровенно. Я пошел один в дом Шлома. Именно так, один, за исключением моего оруженосца, переростка жлоба галилеянина, чья шея толще моей талии, а все мозги заключаются в кулаке. Его имя — Адам Бен-Ур. В споре он олицетворение праведного гнева, страшнее и крупнее человека трудно встретить, но внимание он привлекает меньше, чем вооруженный отряд стражи. Дом Шлома расположен за пределами городской стены. Это одно из огромных поместий, что возникло на берегу озера. Ступенчатые террасы спускаются к самой воде. Здание построено из розового камня, привезенного из Мегидо. Поверь мне, эти рыбаки очень недурно устроились. Меня приветствовал глава дома Гидон Бен Гармиш. Эти вновь разбогатевшие израилиты вернулись к старым ивритским именам. Для купца хозяин дома, высокий, с приятной манерой разговора, 50-летний мужчина обладает вполне хорошими манерами. Повсюду стояли слуги. Хозяин дома, его жена и ближайшие родственники всемерно демонстрировали мне свое почтение, искренне кланялись, делали реверансы и оказывали всяческие знаки внимания. Для меня стало очевидно, что они никогда бы не осмелились потребовать, чтобы я пришел к ним в дом. Это сделал, разумеется, Симеон, который только на несколько лет старше меня. Они даже оказали почести моему коню, как будто он тоже относился к царскому роду, а огромного Адама отвели на кухню, где он насытил свою утробу. В своем роде они тоже были приняты как почетные гости. Сам Симеон стоял позади, в стороне от ближайших родственников хозяина дома. Поэтому прошло некоторое время, прежде чем меня представили ему. Симеон, крупный мужчина, на целую голову выше меня, с темными глазами и коротко остриженной бородой. Одет он просто, но презентабельно. Белые штаны, по последней моде обрезанные по колено, холщовая безрукавка, открывающая его крупные мускулистые руки, слишком крупные и мускулистые, как мне показалось, для врача и ученого. Обут в сандалии. Как и все ортодоксальные фарисеи, он не носит на одежде украшений или цветных орнаментов, хотя аскетом его тоже не назовешь. За обильным столом, который был накрыт, он ел, как и все, даже больше многих. Симеон поклонился мне и выразил свое почтение. Я даже не мог скрыть своего удивления. Он мне пояснил, я выражаю свое почтение дому Маттафея. Мне сказали, что твоя сестра представляется хасмонкой. У нас на это есть все права, подтвердил я. По линии прабабки Мариам, которая, в свою очередь, приходится правнучкой Херсану, мы ведем родословную от самого Маковея. Он улыбнулся, услышав мои объяснения, как будто они позабавили его, и сказал, что здесь, в доме Шлома, как и в его собственном доме, у них слишком много дел, чтобы заниматься еще и своей родословной. При этом, по-моему, он, скорее всего, просто хвастался. Мне ведь дали понять, что он приходится внуком Гилелю, пришельцу из Вавилона, ставшему основателем дома, и гордится этим фактом, как павлин, несмотря на краткость родословной и невысокое общественное положение. Как бы там ни было, он оказался приятным человеком, и, думаю, мы стали своего рода друзьями. Мне не пришлось опровергать слухи и сплетни, распространяемые вокруг нас. Он слышал о них, но относится к людям, сочиняющим их с презрением. Затем я рассказал ему о желании Полимона взять тебя в жены. «Итак он жаждет стать евреем», — проговорил Симеон. «Именно. И нам нужен опытный и авторитетный хирург. Полимон готов заплатить любые деньги». Полимону никогда не приходило в голову, что быть евреем — нечто большее, чем жить без крайней плоти на пенисе. «Ладно, ладно», — напомнил я ему. «Каждый день тысячи мальчиков появляются на свет и становятся евреями волей-неволей только потому, что, как ты заметил, лишаются крайней плоти. Полимон — царь. Разумеется, он хочет стать евреем, пройдя ту же процедуру, но с большим риском». Сильный аргумент. кивнул Симеон, улыбаясь. «Похоже, тебя это забавляет?» «Забавляет. Из того, что ты мне рассказал, я понял одно. Царица Беронис не горит желанием выйти замуж за Полимона. Ее можно убедить. Зачем? Я же сказал тебе, либо ты сделаешь операцию, либо мы подыщем кого-то другого». «О, я ее проведу», — пообещал Симеон. «Не бойся. Даже если получится неполноценный еврей, я его сделаю. В этом можно увидеть добрый знак. Незачем афишировать факт появления еще одного еврея в этом несовершенном мире. Сколько тебе лет, мой господин Агриппа?» Мне польстило его вежливое обращение. Нечасто я его слышу от других, и он не ерничал. Видно было, что я ему нравлюсь. 21 год, — ответил я. «Ах, ты очень молод, не так ли? Но, думаю, царями становятся, когда становятся, а не по выбору или после обучения этой профессии».